Взрослые были правы, что обходили правду, что улыбались врагам штопором глаз. Драка, взрослые были правы, что обходили громкость, что добивали робких, робким зачем ребра. Папа упал в снег, папа упал в реку, папа упал в яму. Папа хотел маму, чтобы была доча штопором глаз, дождь, и папа упал пьяный. Взрослые были правы, взрослые были правы, что обходили правду, что улыбались врагам штопором глаз. Драка, взрослые были правы, что обходили громкость, что добивали робких, робким зачем ребра. Папа упал в снег, и папа упал в реку, папа упал в яму. Папа хотел маму, чтобы была доча штопором глаз, дождь, и папа упал пьяный. Взрослые были правы. Я отписалась от веры, лучше смотреть сверху,